Миша, я здесь инкогнито», — сказал тюльпан, поднимаясь, ибо он вдруг увидел свет фонаря между деревьев. «Я сейчас поищу вам помощь», — галантно сказал он, и, взяв ноги в руки, скрылся в противоположном направлении, в то время как Эвелин кричала своим романтическим голоском: «Спасибо, майор Сомс! Ох, спасибо за все! До скорого, дорогой майор!» На что оттуда, где виднелся свет, как эхом отозвался голос: «Эвелин! Где ты, Эвелин? Это Дик! Я не нахожу тебя, душенька! Откликнись, ты слышишь?» И любопытный инцидент имел место в то время, как тюльпан растворился в ночи. Названный Дик, худющая жердь, пришел со своим фонарем туда, где находилась Эвелин, сопровождаемый майором медицины Сомсом, красивым мужчиной со светлыми усами, чьи короткие обтягивающие брюки неизменно привлекали внимание к выдающимся частям, которыми его наградила природа. «Ах, майор Сомс!» — воскликнула Эвелин. «Как вы скоро обернулись!» Она все еще трепетала и сверкала, столь возбужденная, с такими блестящими в свете фонаря глазами и столь раскрасневшаяся и растрепанная, что доктор Сомс заявил, что у нее горячка. Чтобы в этом убедиться, он приложил свое ухо к неприкрытой груди Эвелин, надолго задержавшись там, с интересом слушая биение сердца, с ритмом, выдававшим совсем иное волнение, чем при горячке. Очарованный нежностью ее грудей и взволнованный тем, как она напряглась при его прикосновении, подняв глаза к несчастному Дику, он сказал: «Она, должно быть, перенесла шок, пока ее нельзя трогать. Вернитесь в лагерь и приведите двух солдат с носилками». «Позаботьтесь о ней как следует», — сказал Дик. «Это моя невеста, майор». И он развернулся. Видя, что он уносит фонарь, майор Сомс попросил: «Эй, оставьте нам свет». «Нет, пусть уносит», — пробормотала Эвелин. Когда Дик ушел, они оказались в темноте. «В темноте, дорогой, в темноте, как совсем недавно, дорогой Сомс». «Будь по-вашему, мадам», — сказал Сомс. Решительно, думал он, у этой малышки горячка, если она так бредит. Ну, не отказать же больной. Он спустил свои брюки, и в тот же миг Эвелин, чуть не лишившись чувств, вновь наслаждалась тем, что познала с ним совсем недавно, правда, без ведома майора. Годы спустя в Париже бывший английский офицер встретил мсье тюльпана. Это было на обеде у Жозефины де Богарне. Вспомнив мельком помянутую в разговоре стычку у Барнхилл, участниками которой они были, англичанин сказал: «Главное воспоминание, которое я об этом сохранил, любовь в полной темноте с маркетанткой, которая думала, что я уже проделал это с ней за 10 минут до того, что невозможно, ибо меня там не было». «Каково?» — сказал тюльпан. «Со мной произошло то же самое. Я хочу сказать, что тоже занимался любовью той ночью с английской маркетанткой, и она назвала меня Сомс». «Я Сомс», — сказал мсье Сомс, ибо это был он. Переглянувшись с симпатией, они разразились громким смехом. «В общем, — заключил тюльпан, — тогдашние враги той ночью мы сражались в одном окопе». Тюльпан вернулся в Элифорж на следующую ночь. На рассвете он встретился с Большой Борзой и иракезами у Брода Мэтсон. Еще он привел сотню отставших и искалеченных. Было поздно, почти весь лагерь спал, и никто им не встретился. Толкнув дверь своего барака, тюльпан был удивлен, не найдя ни огня, ни света, ни присылы Мильтон. Зажег свечу и увидел на столе записку. Он наклонился, чтобы ее прочесть. Когда постучали, явился ординарец Лафайета. «Генерал-майор», — сказал он, — «только что узнал о возвращении мсье тюльпана и желает его видеть». «Я следую за вами», — ответил тюльпан, — «но через секунду, мне кажется, здесь послание для меня». Послание краткое, но выразившее очень ясно и точно то, что хотели сказать: «Прощай, я тебя покидаю, Присцилла». «Отлично, весело», — сказал тюльпан. «Извините, мсье», — спросил ординарец. «Ничего, я сказал, мое прощай кое-кому», — ответил он, выходя и легким шагом направляясь к палатке Лафайета, с чувством, что только что вдруг помолодел на много лет. «А вот и вы, дорогой!» — воскликнул генерал-майор, идя к нему, раскрыв объятия, как только тюльпан вошел в обширную палатку, освещаемую многочисленными канделябрами. И, прижав на миг к своей груди, добавил: «Вы доставили мне немало волнений. Я вас считал мертвым или пленным. Не ранены?» «Нисколько. Живот только немного стерт от ползания по иракесски». Он кратко рассказал, что произошло на кладбище Баренхилл и что вышло куда менее славно, чем он надеялся. «Это нам было очень нужно», — прервал Лафайет. «Благодаря вам я даже смог достигнуть брода Мэтсон, прежде чем генерал Хоув оказался там со своими крупными силами». «Я не хотел бы показаться льстецом», — сказал, смеясь, тюльпан, которого генерал-майор жестом пригласил присесть, «но я боюсь, что сам генерал Грант не имел бы большего успеха, чем ваш». «Что вы хотите сказать, мой друг?» Тюльпан ответил не сразу. Круглыми глазами он смотрел на Лафайета, поставившего два фужера на блюдо и открывавшего теперь шампанское. Ведь не в привычке генерал-майора было заниматься возлияниями. Надо думать, что еще раз тюльпан поднялся на ступеньку в его мнении. «Так вот, мсье, мне кажется, почтенный генерал Грант считал хорошим тоном плотно позавтракать, из-за чего вечно опаздывал со своей стратегией. Я не осмелюсь сказать, что эта стратегия обвораживает, но вы знаете, как завтрак меняет восприятие времени. Вот это забавно. Откуда у вас такие сведения?» «Из достоверного источника, мсье. Одна английская маркетантка, прекрасно расположенная ко мне, рассказала, сердясь на своего генерала, что вы из-за его ошибки вышли сухим из воды, что меня успокоило, ибо в тот момент я уже сомневался». Хлоп! Хлопнула пробка от шампанского, устремившись в потолок. Буль-буль-буль! Забулькала божественная жидкость, наполняя фужеры. «Будьте здоровы», — сказал Лафайет, когда они уже чокались. «Это было, когда вы ползли, стирая свой живот? Или когда расспрашивали вашу осведомительницу?» Он покраснел. Он краснел, ибо не отличался похотливостью, а, будучи военным, считал хорошим тоном иногда проявлять внешние признаки приличия. «Когда полз, мсье, когда полз!» «Живо и с тактом», — ответил тюльпан. И тотчас, чтобы не возвращаться к уточнениям, и особенно, чтобы Лафайет не пытался, самоуничижаясь, перевести свой успех на нерадивого генерала Гранта. «Офицеры, успевшие вернуться, — сказал он, — описали мне, с каким умением вы вели отступление и ваше совершенное искусство. Я особенно счастлив, что потерял только 9 человек при отходе, который мог оказаться бесславным и убийственным», — признал генерал-майор. Он вновь наполнил стаканы и торжественно поднял свой. Серьезным тоном, глядя тюльпану в лицо, сказал: «Я полагаю, мсье, что меня ожидает немало трудных часов, и что, как и всем людям, жаждущим славы, мне предстоит преодолеть немало превратностей судьбы и пережить немало разочарований. Но что бы ни случилось в будущем, одному Богу известно, ничто не может быть ужаснее английского плена. Это крах моей карьеры и, может быть, гибель всей моей армии. Я никогда не паду до этого. Мои обязательства перед Америкой и Францией были бы сорваны, и плененный вчера я был бы лишь ничтожным солдатом удачи, ставшим общим посмешищем». «Я испугался, — сказал тюльпан, — что англичане стали бы возить вас на телеге по Лондону». Черт возьми, они на это способны. Я успокаивал себя, полагая, что вы предпочтете покончить с собой. Но представьте, что они не оставили бы оружие, чтобы сделать это. Они на это способны, подал голос Тюльпан. Но оставим все эти гипотезы, потому что им не суждено было сбыться. И поскольку это так, мсье Тюльпан, я хочу заявить вам торжественно, для чего и позвал сюда. Если я избежал позорного катания по Лондону, то только благодаря вам. Не вернись вы вовремя из Филадельфии, чтобы предупредить о строящихся против меня кознях. И как бы сказать, я не нахожу слов. Вы будете в долгу. Точно. Я прошу вас, мой дорогой друг, считать меня вашим вечным должником. Позвольте мне пожать вам руку. Тюльпан тотчас оказал ему эту честь. И просите все, что хотите. Я исполню это тотчас, как простую дань моей признательности. 5 дней увольнения бросил Тюльпан, знавший уже, что просить, еще на середине его фразы. От такой быстроты решения Лафайет рассмеялся. «Согласен», — сказал он, — «но чтобы пойти в Филадельфию, мсье...» «Ах, черт! Вас просто завораживает эта волчья пасть!» «Но я понял. Это из-за той юной особы, на которой вам свет клином сошелся. Наша последняя встреча фактически не состоялась. Я видел ее лишь сквозь шторы, а она меня не видела вовсе. К тому же мне надо было разбиться в лепешку, но передать разговор, который шел о вас в салоне. А на предыдущей встрече я вовсе не присутствовал, если так позволительно сказать. Моим послом был Большая Борзая. Он не сумел убедить Летицию отказаться от своего долга». «Своего долга? Она жена полковника Диккенса, которому она обязана и признательна. Я надеюсь, что со мной она будет не столь упорна, и что я изложу мою просьбу с большим жаром, чем Большая Борзая, и с аргументами, которые стыдливость и дружба ему не позволяют, но позволительны для меня».